Глава 14. После заката. Низкий рев пастушьего рога летел над зимним лесом. Взвился вихрь, заскрипели сосны, сорвались с веток снежные шапки, осыпая мозаику сверкающими искрами снежинок. В свете луны все казалось призрачным, синеватым. И снег, и лица, и глаза волков, что смотрели на него из чащи. Как много их тут. Кажется, все волки Ингримаа пришли на его зов. Мозаика поднял рог к губам, набрал воздуха, и над заснеженными чащобами снова понесся гулкий рев. «Эй, парень, просыпайся!» — разбудил его негромкий голос Андема. «Слышишь?» Мозаика вскинул голову, озираясь. Над головой низко нависали еловые лапы собранного наспех шалаша. Андема на корточках сидел у входа, настороженно прислушиваясь. Увидев, что мозаика проснулся, Бьяр прикоснулся пальцем к губам, призывая к тишине. «Вроде собаки лают», — неуверенно проговорил мозаика. «Не только». Теперь уже оба услышали откуда-то издалека зов охотничьего рога. «Загонщики перекликаются», — подтвердил Андема. «Где-то в лесу, похоже, облава». «Вот принесла нелегкая». «А может, это дривы?» — оживился мозаика. «Может, мы уже в их землях?» Бьяр покачал головой. «Рог трубит на севере. Это за нами. Вернее, за тобой». «Учай?» «Конечно. После того, что ты мне рассказал о стае волков, служивших вашему роду, неужто думаешь, он тебя так просто отпустит?» Мозаика молча полез из шалаша. «Погоди», — тихо сказал Андема. «Поглядим, кто это». Уже несколько дней Андема и Мозаика пробирались лесами в дривские земли. Бьярский колдун загодя приготовился к дальнему пути, так что они ни в чем не нуждались. Когда Варлыга уводил своих людей после набега оборотней, он попросил меня остаться в Ладве. Рассказывал Андема на привале. «Весьма удачно, что Учай так и не пригляделся ко мне. Эка важность, жалкий Бьяр». И даже слепой чародей прохлопал меня. А гусляр, ох, как силен, ох, как страшен! Видел мозаика, как на празднике он наводил морок на арьев. И богиня, думаю, тоже именно он нам явил. Мозаику тревожило другое. А волк? Тот, что унес шаркана из огненной избы? Не знаю, дружок, может, кузнец наворожил. Видел чужеземного кузнеца рядом с Учаем? Черного, как головешка. Он тоже непрост. Тот железный венец, что Учай надел на богиню, я бы такое в руки брать поостерегся, не то что чело им увенчать. Тут все перепутано, как в буреломной чаще. А самое худшее — в этот узел тесно увязаны боги. — Какие боги? — И здешние, и чужие. Те, именем которых убивали невинных, которыми клялись и нарушали клятвы. Боги такого очень не любят, боги мстительны. Они не прощают смертным слабости, а паче того не терпят предательства. Поверь, я-то знаю. Ведомо мне будет расплата, может, скоро, может, нет, но ее не избежать никому». Андема помешал еду в котелке и добавил. «А, впрочем, думаю, все это не наше дело. Нам с тобой надо попросту убраться поскорее да подальше от Учая. Мы пойдем в земли дривов». «К Варлыге?» «Да. Он объяснил, где его ныне искать. Недалеко от Мравца есть большой храм Ящура». «К Варлыге? Славно!» — с невольной радостью выпалил мозаика. При одной мысли, что они скоро встретятся с суровым предводителем дривов, стало спокойнее на душе. Но он вновь встрепенулся. «А как же Кирия? Ничто бросить в змеином гнезде?» Андема развел руками. «Твоей подруге ничего не угрожает. Она ведь сестра самого Учая. Кто посмеет причинить ей вред?» О других своих мыслях относительно рыжеволосой сестры вождя Андема, впрочем, умолчал. Он давно уже понял, что Кири обладает могучим колдовским даром, с которым не умеет управляться. А пристальное внимание, которое проявлял к девочке зловещий слепец Зарни, не сулило ей ничего хорошего. Однако Андема здраво себя оценивал и понимал, что с Зарни ему не тягаться. «У Кири своя судьба», — задумчиво добавил он. «Ее ведут боги». «Да ведь она сама много раз говорила, что бродит в потемках», — возразил Мозайка. «Рано или поздно судьба ей откроется, и знаешь что, Мозайка, не завидую я тому, кто вздумает перейти ей дорогу». Сидеть и ждать в шалаше им пришлось недолго. Звук рогов и лай собак становились все громче, явно приближаясь. Вдруг среди сосен промелькнуло что-то черное, и на полянку вылетел невысокий лыжник. Промчавшись по той самой тропе, которой шли Андема и Мозай, он вновь скрылся в лесу, даже не взглянув в сторону шалаша и явно не заметив его. «Да это же Шаркан!» — вырвалось у Мозайки. Прежде чем он успел добавить что-то еще, с той стороны, где исчез маленький Сакон, донеслись громкие торжествующие выкрики. Похоже, сын кузнеца угодил в ловушку. «Надо помочь!» Мозайка ринулся на помощь приятелю, однако Андема поймал его за руку и рывком вернул на место. «Сиди, там же ловче!» В этот миг Шаркан вновь появился на прогалине, красный, запыхавшийся. Он едва переводил дух. Быстро оглядевшись, он присел, сбросил лыжи и белкой взлетел на ближайшую сосну. Мозайка, хоть и выросший в лесу, даже не подозревал, что можно так ловко лазать. Несколько мгновений было тихо. Затем лес наполнился выкриками и лаем, и на поляну повалили ловчие. То были Ингри и Зладьвы, молодые парни, изучая его войско. Большинство из них Мозайка узнал в лицо. Но прежде чем кто-то из них успел заметить шалаш и замерших рядом с ним беглецов, Андема сам шагнул вперед, выставил обе руки перед собой и хлопнул в ладоши. Все взгляды обратились на него. «Вот растет в лесу большая сосна», — запел Андема, прежде чем кто-то успел сказать хоть слово. «Медные ветви, золотая крона». Рядом вторая сосна растет поменьше. Тянутся к небу две сосны, большая и малая. И ветер их качает туда-сюда. Размеренные хлопки ладоней заворожили парней. Они слушали, затаив дыхание. «Много в лесу сосен, больших и малых». Голос Андема гудел, как зимний ветер в кронах. «И все их ветер качает туда-сюда». Мозайка поморгал. На миг почудилось, что вместо бьяры рядом с ним в небо тянется высокое дерево. Один за другим ловчие учая отводили взгляды от поющего и, словно забывая о нем, начинали бродить по поляне, обсуждая, куда мог подеваться Шаркан. «Отступай к лесу!» Быстро прошептал Андема, не прекращая хлопать и петь про сосны. Медленно пятясь, они ушли с опушки и притаились за старым заснеженным выворотнем. Лишь тогда Андема умолк и бессильно привалился к обледеневшей коре. «Они нас не увидели!» — восторженно зашептал Мозайка. «Ты отвел им глаза!» «Да. А теперь сиди тихо и дай мне передохнуть». Андема опустил веки, стараясь унять дрожь в руках. Мозайка чуть высунулся из-за корявых пней и принялся наблюдать, что происходит на поляне. Там уже нашли, куда подевался Шаркан. Две маленькие лайки, встав передними лапами на одну из сосен, громко лаяли. Ингри обступили дерево кольцом. Мозайка насчитал около десятка загонщиков. Возглавлял их один из десятников Учая, Тармо, из рода Горностая. «Эй, малец, слезай!» — крикнул он. «Попался, так уж попался!» Шаркан, удобно устроившись в ветвистой сосновой кроне, молчал. «Слазь! Не тяни время! А не то смотри, стрелой снимем!» В воздухе что-то сверкнуло среди ветвей, пролетело вниз и вонзилось в плечо Тармо. Тот крутанулся на месте и схватился за плечо, разразившись проклятиями. В плече у него торчил один из тех отличных ножей, которыми так славилась кузница Тхери. Остальные загонщики гневно зашумели. «А ну-ка, сбей его оттуда!» — сердито приказал Тармо, обращаясь к парню с луком в руках. «Охотно!» Тот взвел самострел, прицелился. В воздухе свистнула стрела. Из ветвей донесся слабый вскрик. «Сползает! Ловите, ловите!» — закричал Тармо. В следующий миг раненый Шаркан свалился вниз. Его тут же подхватили, окружили плотной толпой. «Ничего, не расшибся. Идти сможет», — послышался голос Тармо. «Молодец, хорошо попал. Убить ты не боялся?» «Так стрела ж затупленная. На белку, чтоб шкурку не портить». Довольно отозвался стрелявший. «Вяжи чернявого, парни. Пора возвращаться. И так лишних 3 дня пробегали». «Андема», — зашептал Мозайка, высовываясь из-за выворотня. «Надо помогать Шаркану». «Ох, дружок, погоди, не до тебя». «Ну как же, погоди! Они ведь сейчас утащат его!» Мозайка сжал кулаки, глядя, как ловчие, весело переговариваясь, уводят за собой его друга. Скоро они снова отдадут его Учаю, а что сделает тот, понятно. Огненная изба еще стоит целая, не пригодившаяся. Андема вдруг поднял голову, будто о чем-то вспомнив. «Хочешь помочь ему? Помогай сам». «Ты о чем?» Бьяр сунул руку в поясную сумку и достал оттуда нечто, напоминающее обточенный обломок кости. «Помнишь, Кирия у ледника сломала и выбросила свою костяную дудку?» «Это ее обломок. Я решил пригодиться. Дуй, если не боишься». Мозайка отшатнулся. «Обломки той дудки? Кости с подней твари?» «Это очень сильный манок. Его услышат». «Кто? Мертвецы и чудища из-за кромки?» Андема пожал плечами и потянулся убрать костяной манок обратно в сумму. Мозайка выхватил обломок дудки из рук Бьяра, поднес к губам и дунул, что было сил. Над поляной пронесся высокий пронзительный свист. Уже скрывшиеся было за деревьями ловчие остановились и в недоумении обернулись. Мозайка стоял во весь рост и растерянно глядел на них, сжимая в кулаке манок. «Вы только гляньте!» — раздался чей-то возглас. «А вот и второй мальчишка! А ну-ка, стой, где стоишь!» «Вот я дурак!» — успел подумать Мозайка. Что-то мягкое, словно пух, коснулось его голой руки. Рядом ахнул Андема. Подросток опустил взгляд и увидел прямо рядом с собой вожака дядек. Сумеречный волк поменял на зиму шубу и теперь стал светло-серым с серебристым отливом, почти сливаясь с блеском снега и тенями пасмурного зимнего дня. Он глядел прямо в лицо Мозайки холодными, желтыми, по-человечески разумными глазами. «Здравствуй, братец!» — одними губами прошептал подросток. Зверь быстро лизнул его руку, а затем поднял голову и испустил долгий вой. Через миг множеством голосов завыл весь окрестный лес. Ловчие Учая застыли, хватаясь за копья и самострелы, не понимая, откуда идет угроза. Вдруг огромный сугроб взвился в воздух и бросился на двоих парней, держащих Шаркана. Виск лаек и вопли словно пробудили всех остальных от оцепенения. «Волки! Тут повсюду волки! Лесные духи! Помогите, предки!» Вскоре у опушки не осталось никого, кроме лежащего ничком в снегу Шаркана. Ловчие уносили ноги, волки подгоняли их. Увидеть ночных гостей даже при свете дня было не так просто. В темноте они вообще казались невидимками, а в заснеженном лесу внезапно являлись призраками прямо за спиной. «Они, наконец, пришли!» — повторял Мозайка, крепко сжимая манок. «Андема, получилось!» Бьяр обнял его, а затем поспешил к лежащему на прогалине Шаркану. Тот, сбитый с ног, вместе с державшими его Ингри, уже вертелся, пытаясь снять веревку. Мозайка подбежал и помог ему сесть. «А где волки?» — пробормотал Шаркан. «Я видел белого волка». «Это мои дядьки», — восторженно ответил Мозайка. «Они услышали меня и вернулись». Он огляделся, вокруг никого не было. «Дядьки не любят солнечного света», — объяснил он. «Они приходили днем очень редко, только если долго их звать и дело неотложное, как вот сейчас. После заката я позову их еще раз, или, может, сами придут». Мозайка вдруг призадумался. «Как они тут оказались?» Он повернулся к Андема, который выглядел немало неудивленным. «Они что, следовали за нами?» «Именно так», — спокойно подтвердил Бьяр. «Твои волки уже несколько дней за нами идут, охраняют. Напади на нас, Ингри, думаю, и звать бы не понадобилось». Мозайка опустил взгляд на обломок дудочки. «Спасибо, Андема». Он протянул кость колдуну. «Забери себе», — отказался тот. «Еще не раз пригодится. Да и вторая половина у меня осталась». Вместе они помогли подняться на ноги Шаркану. Тот, впрочем, быстро пришел в себя и заявил, что готов идти с ними. Куда? Куда угодно, лишь бы подальше от владения Учая. «Отец велел, беги», — говорил мальчик, а сам остался. «Дескать, Учая он нужен, но тот его не тронет. Сердце болит за него». «Твой отец прав», — кивнул Андема. «Учая его не тронет». «Идем с нами, Шаркан, в земли Дривов. Там тебя не обидят». «Да, мешкать незачем», — подхватил Мозайка. «Вдруг ловчие опомнятся, наберутся храбрости и решат вернуться за нами». Они шли через лес до самого заката. Когда солнечный свет начал меркнуть, а тени стали глубже и длиннее, деревья расступились. Беглецы неожиданно оказались на широкой, наезженной санной дороге. «Чья она? Куда ведет?» «Думаю, здесь уже дривские земли», — предположил Андема. «Надо искать место для ночлега». Пройдя по дороге с полсотни шагов, Андема высмотрел в стороне густой ельник. «Вон там заночуем, и шалаш строить не надо. Я пойду выберу ель пораскидистее, а вы, ребята, походите вокруг, пособирайте валежника для костра». Мозайка и Шаркан пошли вдоль обочины, высматривая торчащие из снега сухие ветви и вспоминая праздник нового солнца. «Помнишь, как на празднике меня унес волк?» — спросил сын кузнеца. «Так вот, потом в лесу он обернулся человеком». «О, это был оборотень». «Да, и знаешь, что чудно? Он, похоже, одного со мной рода. Этот человек-волк ничего плохого мне не сделал. Он тоже из Накхарана, как мой отец. Но батюшка потом сказал, что у него нет веры Накхам. И увел меня и снова спрятал. А потом вернулся и говорит: беги. Ой, боюсь, что по его следам и пришли ловчие. Глянь». Шаркан внезапно остановился. «Кажется, твои волки снова пришли». Мозайка вгляделся туда, куда указывал его друг, и застыл на месте. «Нет», — прошептал он, глядя на крадущиеся со всех сторон черные тени. «Это не мои. Смотри, вон там и там». По обеим сторонам дороги среди заснеженных кустов в последних отблесках заката вспыхивали звериные глаза. «Окружают!» — Мозайка сжал рукоять ножа, хоть и понимал, что нож тут ничем не поможет. «Отец Хирва, да сколько же их тут?» «Тарк огнерукий!» — еле слышно отозвался Шаркан. «Волки так себя не ведут». В памяти Мозайки вдруг возникла сияющая в лунном свете крыша избы и два огромных черных зверя на ней. «Это оборотни!» — вскрикнул он. «Те самые из Ладьвы!» Прямо перед ними на дорогу, не таясь, вышел большой седоватый волк. Встряхнулся, припал на передние лапы и встал, выпрямляясь, расправляя плечи. Он словно вырастал на глазах. У Мозайки зарябило в глазах, а через миг перед ним уже стоял огромный худой вент с косматыми волосами и седой бородой, с ледяным взглядом. «Кто вы?» — хриплым голосом спросил он. «Поздорову тебе, добрый лесной пес», — пролепетал Мозайка, вспоминая, чему его учил дед. «Никогда я не обижал твоего рода племени. А если ты стар человек...» «И зарянин?» — ощерился вент, делая шаг вперед. «Учай подослал!» Что у него с лицом? Пронеслось в уме у мозаики, будто разбито и криво склеено. Подростка замутило. Он как-то вдруг понял, что стоящий перед ним человек мертв. «Погоди, славный Шерех!» — раздался возглас позади мальчиков. «Мы не враги тебе!» Мертвый Вент поглядел туда, откуда доносился голос. Из леса вышел Андема. Он поспешно выбрался на дорогу и поклонился главе оборотней. «Откуда знаешь меня?» Мурашки забегали по коже мозаики. Голос Шериха звучал, словно из-под земли. Шаркан стоял рядом тихо, как мышь. «Вы оборотни лютвяги», — произнес Андема, не показывая страха. «Кто ж не слышал песни о том, как князь Станимир потерял в подлой засаде чуть ли не всю свою старшую дружину? Имя грозного Шериха гремит по всем венским землям». Шерих подошел вплотную к Андема и по-звериному обнюхал его. «Колдун!» — пробормотал он. — «Так это ты призвал детей Медейны?» — «Я никого не призывал». — «Но мы услышали зов из-за кромки и пришли». — «Это был я», — на подгибающихся ногах выступил вперед мозаика. — «Вот, дудочка, но я звал не вас». — «А пришли мы», — улыбнулся оборотень. — «И что мне с вами делать?» «Мы на одной стороне, славный Шерих», — вновь вмешался Андема. «Горе лютвягов — наше горе. Враги лютвягов и дривом враги. Мой вождь Верес...» Шерих вдруг скривился. «Верес! Ох, не то имя ты вспомнил, колдун. Ну ладно, пока живите. Ступайте за мной». Шерих повернулся и пошел, не оглядываясь. Беглецы последовали за ним. Выбора у них все равно не оставалось. Они шагали вдоль дороги, пока лес окончательно не окутала ночная тьма. Снег поскрипывал под их лыжами. Шерих ступал совершенно бесшумно, словно не касался ногами земли. Волки темными призраками скользили по обочинам. Внезапно глава оборотней свернул в сторону. Еще несколько десятков шагов, и лес поредел. Все четверо вышли на пригорок. Андема вдруг запнулся на полушаге и вскинул руку в знаке, отвращающем зло. «А, почуял?» — хмыкнул Шерих. «Кого?» — шепотом спросил мозаика, оглядываясь. Ни на пригорке, ни вокруг него не было заметно никакого движения. «Здесь вьются духи павших», — сдавленным голосом ответил Андема. «Очень много. А вот и сами мертвецы». Он повел перед собой рукой. Теперь мозаика и сам заметил, что припорошенные снегом кочки никакие и не кочки вовсе. Где-то при свете луны блестела еще не успевшая потускнеть бронза доспеха. «Домашнее войско Кирана не добралось до Мравца», — произнес Шерих. «Мы нагнали их на дороге и проводили сюда. Вот они, все здесь, и люди, и лошади. Вкусные были лошади, а люди еще лучше». Взгляд мозаики скользил по обглоданным трупам. Он замечал все новые и новые снежные кочки, и голова у него пошла кругом, а живот сдавило, как будто его стиснула чья-то рука. Приходилось ему видеть уже всякое, но не столько мертвецов сразу. «Зачем ты нас сюда привел?» — спросил Андема. «Подождите. Скоро увидите, как Шерих вершит правосудие». Глава оборотней поднял голову и принялся нюхать воздух. «О-о-о!» — довольно протянул он. «Уже приближаются». Где-то в отдалении за стеной деревьев заржала лошадь. Отряд Накхов ехал по лесной дороге. По обеим сторонам тянулись к звездам столетние ели. Колючие лапы с водом смыкались над головой, местами превращая дорогу в глухой коридор. Это ничем не мешало воинам. Все они были с детства обучены видеть в темноте. Шрам ехал шагом, отпустив поводья, глубоко задумавшись. Что-то не давало ему покоя с того самого мига, когда он со свитой в 20 человек выехал из только что восстановленных ворот Мравца. В сущности, предложить в качестве места для переговоров главный храм местного божества было хорошим, верным выбором. Присутствие Бога, несомненно, освещало встречу. Клятвы, произнесенные перед алтарем, считались нерушимыми. Устраивать засады в храме, обнажать клинок для чего-то, кроме жертвоприношения, а уж тем более вступать в драку там, где обитают боги, у всех народов и племен было несмываемым бесчестием. Кроме того, Шрам кое-что разузнал про Ячура. Дривы поклонялись богам-близнецам, светлому Яндару, которого арии упорно старались заменить своим Исвархой, и болотному Ячуру. В нем Шрам усмотрел несомненное сходство с отцом-змеем и еще больше порадовался мудрому выбору дривов. «Так в чем же дело? Что за червь глодает нутро?» «Назначать встречу после заката? Да, это необычно. Но, судя по всему, этот Ячур, темный близнец солнечного брата, как раз повелитель ночи. Как знать, может, он незримо посещает свой храм именно по ночам?» «Кони беспокоятся, Маханвир!» — послышался вдруг тихий голос за спиной. «Что-то неладно!» Чувство направленного на него пристального взгляда возникло внезапно и почти болезненно. Шрам резко выпрямился в седле. Затем поднял руку, подавая знак едущим позади воинам остановиться. «Нас окружают справа и слева, Маханвир», — прошептал второй наг. «Уже обошли сзади, и один вон там, впереди на дороге». «Вижу», — процедил Шрам движением коленей, пуская коня шагом вперед. Посреди дороги молча стоял высокий худой вен с длинными волосами. Он казался серым призраком в темноте. Шраму показалось, что он где-то видел его, в руках Венда не было никакого оружия. Лишь явственно веяло угрозой и чем-то жутким, чему не было названия. Конь Шрама захрапел и попятился, словно боялся приближаться к чужаку. «Какой великолепный дар Медейни!» — хрипло проговорил Венд. «20 накхов! А 21-й — сам Шрам, сын Гауранга. Имел ли я счастье биться с тобой?» — спросил Шрам, оглядывая седого воина. «Могли и встречаться. За свою жизнь я подарил матери немало ваших. Много их со снятой кожей гниют на дубах от Даны до самого Венского тракта. Я не помню тебя, старик, и речи твои безумные», — холодно сказал Шрам. «Я еду в храм на встречу с вашими старейшинами. Отойди и не перегораживай мне путь». «Я не могу поехать с тобой», — издевательски отвечал седой Вент. «Храм Ячура стоит на холме среди заболоченного озера, а мне нельзя пересекать воду». За спиной Шрама пролетел шепот ужаса. Лицо Маханвира застыло. Как и прочие накхи, он отлично знал, для кого вода служит непреодолимым препятствием. «Прочь с дороги, мертвец!» — угрожающе произнес он, усилием воли отогнав страх. «Я приехал в эти земли не для того, чтобы воевать. Не вынуждаю убивать тебя еще раз». «20 накхов!» — смакуя каждое слово, повторил шерих. «О, Медейна! Это даже лучше, чем полсотни ариев! Братья, разорвите их!» Лес наполнился воем. Перепуганные лошади ржали, вставая на дыбы и пытаясь ускакать прочь. Среди деревьев загорелось множество волчьих глаз. Впереди, за поворотом дороги, вдруг послышалось ответное ржание. Замелькали факелы. При виде огней волки сразу отпрянули и скрылись в придорожных зарослях, словно лесные духи. «Остановитесь!» — раздался громкий возглас. «Приказываю тебе, шерих! Отзови своих оборотней!» Шерих оглянулся и в бешенстве оскалился. Со стороны храма быстро приближались всадники. Небольшой отряд дривов под предводительством Варлыги. С ними был Илень, крайне раздосадованный с виду. «Хвала богам, успели!» — воскликнул Варлыга, увидев наков с клинками наголо. Шрам устремил обвиняющий взгляд на Илиня. «И знал, что здесь будут сторожить умертвия! Зазвал нас в ловушку!» Илень пожал плечами и ничего не ответил. «Я узнал об этом замысле совсем недавно, воевода», — заговорил Варлыга, обращаясь к Шраму. «Иначе ни за что не допустил бы нечестия». Над дорогой вдруг промчался порыв ветра такого студеного, что всех пробрало морозом до самых костей. Факелы в руках дрива взметнулись и погасли. «Кто ты такой, чтобы что-то допускать?» Вновь зазвучал загробный голос оборотня. «Как ты посмел вмешаться в мою войну с Аратой?» «Уходи, Шерих!» — резко сказал Варлыга. — «Это не твоя земля. Дривы сейчас не ведут войну. Убивай арьев в землях лютвягов, если хочешь. Я знаю, что Станимир не посылал тебя, значит, ты просто разбойник». — «Мне не нужен приказ Станимира, чтобы мстить», — ответил Шерих. — «За мной воля Медейны. А если не хочешь убивать арьев, значит, ты предатель». «Послушай, Варлыга», — вмешался Илень. «В самом деле, зачем вмешиваешься? Я тебя не узнаю. Разве сам ты и твой род не пострадали от Аратты? Разве не благое дело избавиться от такого опасного слуги арьев, как Шрам, сын Гауранга?» «Этот Нак приехал с миром», — возразил Варлыга. «Если сейчас убьете его, война снова начнется. И тогда уже погибнут все, причем погибнут напрасно. Разве я не говорил, что к весне арьям будет не до нас? Зачем дразнить саблезубца, который так умирает, чтобы вместе с собой он забрал к предкам еще и нас?» «Вы слышали достаточно», — прорычал Шерих. Он поднял голову и издал утробный раскатистый вой. На лесную дорогу пала тень, словно в небе разом погасли луна и звезды. Тьма оказалась такой вязкой, что люди начали задыхаться в ней. Крики, ржание лошадей, рычание волков — все доносилось будто издалека. Но тут плотную тьму прорезал свист мозайкиного манка. Колдовская тьма начала рваться и расползаться, словно туман. Свистулька пропела раз, другой, и свист оборвался. Подскочивший Шерих схватил подростка за шкирку и так встряхнул, что у того лязгнули зубы, а манок отлетел далеко в снег. — «Ты посмел выступить против своих? Знаешь, что делают с предателями?» — «Я за Варлыгу», — отозвался Мозайка почти недрожащим голосом. — «Я тоже не хочу напрасной войны». — «Сейчас сюда явятся ночные гости», — раздался голос Андема. — «Они уже идут, я чую их». — «О, богиня!» — взревел Шерих. — «Не оставь своих верных, дай свершиться мести». Черный туман, витавший над дорогой, сгустился и стал совершенно непроглядным. Над дорогой повисла пугающая тишина. Каждый, кем бы он ни был, дривский воин, оборотень-литвяк или приготовившийся к нападению Накх, все ощутили себя потерянными, бесцельно блуждающими в тумане. Не стало сплоченных отрядов, исчезли товарищи рядом и враги в засаде, лишь одинокие люди и тьма вокруг. Шрам спрыгнул с лошади и стоял с мечом в руке, настороженно прислушиваясь. Вдруг душная мгла раздалась в стороны, и прямо перед ним возникла женская фигура в полтора человеческих роста. Глаза ее светились зеленым во мраке. «Кто ты?» — сдавленным голосом спросил Шрам, уже понимая, что имеет дело с сущностью не этого мира. Женщина наклонилась к нему обеими руками и сдвинула темное покрывало с головы. Прямо перед Шрамом оказалась огромная волчья морда. «А ты тоже любимец богов?» Услышал Ширам женский голос прямо в своей голове. «Я вижу на твоих губах следы поцелуя матери змеи». «Медейна!» — прошептал предводитель Накхов, опуская клинок. Он не раз слыхал о грозной богине Литвягов, покровительнице оборотней. «Итак, Шерих вас звал, и она пришла». «Ты хочешь забрать мою жизнь?» — спросил Ширам, вскинув голову. «Вот, значит, какова его судьба. Похоже, боги Накхарана больше не защищают его. Вся его прежняя жизнь погибла, а новая — в Арратте. Ну, значит, новой жизни уже не будет. Сама богиня из вечных врагов явилась, чтобы забрать его душу. Что ж, не худшая гибель». «Твоя жизнь, супруг змеи, щедрый дар», — раздался голос богини. «Однако ты можешь ее выкупить». «Чем же?» — изумился Ширам. «Один вождь возомнил о себе и вознамерился пленить меня. Убей его, и Медейна будет довольна. А если он сумеет убить тебя, супруг змеи? Что ж, Медейна тоже возрадуется и возьмет его в мужья, как он того желает». «Назови имя». «Учай, вождь Ингри». «Учай?» — повторил Ширам, и не в силах удержаться, громко расхохотался. Его смех словно разогнал колдовскую мглу, вновь воссиявшая в небе луна. Заблестевшие в ее свете снега заставили внезапно прозревших людей прикрыть глаза. А когда они вновь обрели способность видеть, оборотни Шериха и след простыл.